Адам Чарторжийский имел огромное влияние на молодого императора, которого он покорил своими свободолюбивыми идеями. В комитет входил и граф Строганов. Он долгое время жил в Париже и был любовником знаменитой куртизанки Теруань де Мерикур, которая водила толпы парижан на штурм Версаля. На заседаниях комитета присутствовали граф Кочубей и Новосильцев, оба знатоки английского парламента, и молодой граф Голицын, камер-юнкер, прославившийся своими любовными приключениями с придворными дамами и умевший с большим искусством передразнивать походку, жесты и мимику дам и кавалеров. Эти молодые люди много говорили о путях, по которым должна развиваться Россия, об устройстве новых государственных учреждений, об освобождении крестьян и о составлении законов. Все они состояли в различных масонских ложах и мечтали о переустройстве мира. Но никто из них не хотел работать и не знал, каким образом умные разговоры превратить в конкретные дела. Но нашелся и такой человек. Им стал Спиранский. Сын простого священника, он окончил семинарию во Владимире, а потом высшую семинарию при Александроневском монастыре в Петербурге и получил в ней место учителя математики, физики, красноречия и философии. Князь Куракин пригласил его к себе домашним учителем. Когда за бедным семинаристом первый раз прислали карету, он не решался сесть в нее и хотел ехать на запятках. Слуги с трудом усадили его на сиденье. Куракин служил генерал-прокурором. Он взял исполнительного и аккуратного учителя к себе в канцелярию. Спиранский навел в канцелярии образцовый порядок. На его отчеты и доклады обратил внимание сам император. Спустя некоторое время бедный семинарист женился на англичанке, стал поклонником английских порядков, вступил в масонскую ложу и вошел в число самых близких к Александру Первому людей. Он подал императору записку о государственной реформе, разработал устройство парламента для России и свод законов. Старые вельможи, заседавшие в Сенате, возненавидели новое окружение молодого царя. Особенно мешал всем Спиранский. О нем говорили, что он гипнотизирует императора своим взглядом издыхающего теленка. Его называли демоном и рассказывали, что от него исходит запах серы, как от дьявола. Всех поражала его работоспособность. О нем говорили, что он работает 48 часов в сутки. Из всех вельмож и сановников старого поколения только Аракчеев сумел завоевать доверие Александра I. Ему удалось отстранить Спиранского. Императору донесли слова возвысившегося над всеми семинариста, сказанные об Александре I. «Все, что он делает наполовину. Он слишком слаб, чтобы править, и слишком силен, чтобы быть управляемым». Александр не поверил, но ему раз за разом нашептывали, что Спиранский стремится к республике, хочет стать диктатором, смеется над императором. Наконец, с помощью министра полиции раздобыли письмо, в котором Спиранский позволил себе шутку-каламбур по поводу Александра I. После этого император охладел к своему любимцу. Появились сведения о том, что Спиранский ведет тайную переписку чуть ли не с самим Наполеоном. Александр лично допросил Спиранского и выслал его в Пермь. Приближалась война с Наполеоном. Вся Европа, за исключением Англии, была в его руках. Александр не мечтал о лаврах полководца. Но обстоятельства складывались так, что именно он стал тем человеком, которому пришлось противостоять самому великому завоевателю нового времени. Их противостояние, борьба и непримиримость, кроме многих других причин и обстоятельств, происходили и от личной обиды. Когда-то, по приказу Наполеона, во Франции был расстрелян последний потомок Конде, герцог Энгиенский, несправедливо объединенный в заговоре. Александр, как и все другие монархи Европы, направил в Париж ноту протеста. В ответе Наполеона говорилось, что он не вмешивался в русские дела, даже когда по проискам Англии был убит друг и союзник Франции, император Павел I, и убийцы императора остались безнаказанными. Этого намека на участие в убийстве собственного отца Александр никогда не простил Наполеону. Позднее, став безраздельным хозяином Европы, Наполеон решил породниться с монархами и выбрал для этого российский императорский дом. Он посватался к одной из сестер Александра I, но получил отказ. Он тоже никогда не забыл этого отказа. Россия, как союзница Австрии, участвовала в войне с Наполеоном. Русские войска, при которых находился сам император, были разбиты при Аустерлице. Позднее Александр I очень переживал это поражение. Он плакал на поле, покрытым трупами. Александр понял, что взялся не за свое дело. Впоследствии он нашел в себе мужество и признался: «Я был молод и неопытен. Кутузов говорил мне, что нам надо было действовать иначе, но ему следовало быть в своем мнении настойчивее». Александру пришлось заключить с Наполеоном мир и даже стать его союзником. Но в отличие от Павла I, который искренне верил Наполеону, Александр хорошо знал своего противника и готовился к борьбе с ним. Наполеону вскоре пришлось изменить мнение об Александре. Наполеон писал: «Он гораздо умнее, чем о нем думают». А позже, убедившись, что Александра не так просто обмануть, называл его «Северным Тальма» и «Византийским Греком» и жаловался на хитрость своего соперника. Наполеон сказал одному из русских дипломатов: «Передайте вашему государю, что я его друг. Если мы соединимся, мир будет наш. Вселенная подобна яблоку. Мы можем разрезать его на две части, и каждый из нас получит половину». Когда Александру I передали эти слова, он заметил: «Сначала он довольствуется одной половиной яблока, а потом придет охота взять и другую». Наполеон сказал своим приближенным: «Через 5 лет я буду властелином всего мира. Останется только Россия, но я раздавлю ее». Александр, понимая, что союз с Наполеоном — это взаимный обман, говорил по этому поводу: «Наполеон или я, вместе нам не царствовать». Наполеон и Александр столкнулись как две личности. Казалось, все преимущества были на стороне первого. Наполеон поражал современников работоспособностью и энергией. Александр был ленив и бездеятелен. Наполеона считали гениальнейшим полководцем и талантливым государственным деятелем. Он выиграл десятки сражений, дал Франции новое законодательство. Александр не блистал никакими талантами. Он позорно проиграл единственное свое сражение под Аустерлицем и так и не довел до конца начатую им бездарную государственную реформу. Наполеон мог жертвовать жизнями миллионов. Александр всю жизнь мучился тем, что оказался причастен к смерти Павла I. Вид поля боя с множеством трупов вдохновлял Наполеона. Александр плакал от подобного зрелища. Наполеону было мало властвовать над Европой. Он хотел владеть Азией, всем миром. Александр мечтал отказаться от самой великой в мире империи и считал, что ему будет достаточно небольшого домика с садиком.